Кто читал этого? Вазимова, да? «Конец вечности». Очень интересно, вот как человек, вот я читал книжку, а сам все время думал, как вот он, писатель, в голове все время удерживает вот этот контекст, и же все должно совмещаться с этим, с вечностью. Ограничение, оно только, как сказать, по мере твоих способностей, возможностей. Ограничивает тебя способности, возможности, и все, больше ничего тебя не ограничивает. Ну, они-то меня ограничивают. Тебя делающего они ограничивают, а тебя пребывающего нет. Извини меня, значит, здесь, да, различненько, любым способом, да, создаю временный разрыв между субъектом и его инструментарием объективным, объектным, да? И, извини меня, там я могу все. Что ты помыслишь, что я помыслю, что кто-нибудь еще помыслит, все это я могу. А все остальное? А все остальное суть могу, потому что нет. Я могу об этом подумать. Нет. Ну ты же говоришь, все остальное нет. Это уже ты совершил с этим некое действие. Я вот, да, вызвал. Пожалуйста, поместить свое «я» в непознаваемое. Пара пустяк. В темную, как темнота, темноту. Пара пустяк. В светлую, как светлота, светлоту. Пара пустяк. В мире моего действования. Пара пустяк, да. А в мире реализации, увы. Понятно. Тут-то мы и ограничены. Возможностями наших инструментов. Как говорила тетя Сара. Любовь приходит и уходит, деточка. Кушать хочется всегда. Ведь заметьте, вот какие поразительные физические, да, этим языком пользуюсь, то есть проявления телесных возможностей демонстрируют сумасшедшие. Просто я удивляюсь, почему никто из этих в хорошем смысле ученых-карьеристов, в хорошем смысле карьеристов, вообще, ну, наверное, средств нету, грант не выбить, но феноменальные вещи вытворяют они. Феноменальные. Йоги, нити отдыхают. Иногда. Ну, просто, наверное, страшно туда, в этот мир отправиться, чтобы исследовать физиологию и вообще потрясающе. И заметьте, вот мы как-то говорим о восточных единоборствах, о других экзотических школах, там йога, ну, и объясняем, что их нет среди рекордсменов. Спортсменов по той причине, что это им не нужно. Но давайте возьмем самого знаменитого ныряльщика, Майоль, по-моему, да? Я не ошибаюсь. Он очень на хорошем уровне владел хатха-йогой. Во всяком случае, пранаяму он очень серьезно с этим работал. Но одного этого все равно было недостаточно, чтобы установить мировой рекорд погружения на глубину без охлаждения. для этого нужно будет еще специальная подготовка инструмента. Понимаете? Мы часто, то есть в обыденном сознании часто путаются, что контакт с миром чудесного сам по себе обеспечит реализацию в мире нечудесного. Увы, мне тяжко на боку. Это заблуждение возникает путаница между быть субъекту и жить субъекту. И единственное, что, Саша, я хотел бы тебе сказать, ты неправильно говоришь о разрушении личности. Нет. Это не разрушение личности. Это отсоединение своего «я» от того, что мы называем личностью.